самом начале. Конец примечания. В дополнение к этой стороне характера нашего несчастного государя, думаю, будет не бесполезно привести здесь то, что поведала мне уже впоследствии графиня Ферзен, знавшая его с раннего детства. Примечание. Графиня Ферзен, рожденная Рунич, дочь прусского генерала и военного представителя в России. После смерти своего отца получила место фрейлины при императрице Александре Федоровне. Их дружба велась издавна, и поскольку графиня была соотечественницей государыни, она стала ее секретарем. Государыня любила ее и не имела от нее секретов. Конец примечания. В нем, похоже, слишком рано проявилась склонность к любовным увлечениям. Первый огонь в нем зажгли прекрасные глазки мадемуазель Калиновской, фрейлины его сестры, великой княжны Марии Николаевны. Примечание. Мария Николаевна, 1819-1876, старшая дочь Николая I. В первом браке была за Максимилианом, герцогом Лейхтенбергским. Во втором – за графом Г.А. Строгановым. Конец примечания. Эта юная особа, полька по происхождению, воспитывалась в одном из институтов Петербурга. Не обладая красотой, она, как говорят, была вкрадчива и проворна и не замедлила вскружить юную голову будущего императора. В любой другой семье подобному инциденту не придали бы большого значения, но поскольку речь шла о наследнике русского трона, дело осложнилось. Тем более, что юный великий князь полностью утратил самообладание и заявил, что скорее готов отказаться от трона, чем от предмета своей страсти. Эта ситуация, когда Александр был готов обойти препятствия, вытекающие из его положения, еще не раз повторялась в его юности и стала, можно сказать, прообразом последнего события в его жизни. Но в юности рядом с ним была непреклонная воля, управляющая всем. Император Николай не давал ни малейшего ходу его ребячеству и охранял сына любовью отца и авторитетом монарха. Императрица Александра Федоровна обожала старшего сына и говорила, что его сердце обладает не просто добротой, но даром небесным. Однако и она переживала за его недостатки. Она написала сыну замечательное письмо по случаю его совершеннолетия, из которого, к моему великому сожалению, графиня Ферзен привела мне только следующий отрывок. «Меня огорчает, помимо прочего, — писала императрица, — что с возрастом ты не приобретаешь твердости характера, которой тебе так не хватает, а напротив, все более становишься рабом своих страстей. Как ты будешь управлять империей, если не можешь управлять собой? Неужели ты хочешь, чтобы папа и я когда-нибудь краснели за тебя?» И так далее. У этого письма странная судьба. Императрица, отличавшаяся ангельской добротой, видя сильное волнение и нервозность сына накануне принятия присяги по случаю его совершеннолетия, не захотела усугублять его переживаний и не отдала ему письмо. Забыла она его в своем бюро или отложила намеренно на более подходящее время, никто не может сказать. Факт тот, что государь прочитал это письмо только после смерти матери. Письмо ему передала графиня Ферзен, которой императрица поручила разобрать ее бумаги и переписку после своей смерти. Независимо от того, пишешь ли для себя или с мыслью, что другие прочитают тебя однажды, я думаю, следует выражать сокровенные мысли без утайки. Даже если истину ты можешь подтвердить лишь одними нравственными рассуждениями. То, что я хочу здесь отметить, заслуживает, по-моему, некоторого доверия, если учесть, что я часто имела возможность лично наблюдать многие события, поступательное развитие которых привело меня почти к математически точным выводам.